שלום לכולם. מיר всем. וגם אני מברך את כולם בשם ישוע משיח אדוננו. Я также благословляю всех во имя Иешуа Мессии Господа нашего. והיום אנחנו נחקור יחד הנושא שדי ידוע לכל אחד. И сегодня мы вместе будем изучать тему, которая довольно известна каждому. תסלחו ויסלח לכם. Простите, и прощено будет вам. וזה מושג, אני חושב, הוא מושג מרכזי על מה שמתבססת אמונה. И я думаю, это центральная вещь, на которой основывается вера. כי כל הנושא הזה הוא מתחיל מסליחה שאנחנו מקבלים מאבינו שבשמיים. Потому что вся эта тема начинается от того прощения, которое мы получаем от Отца нашего небесного. ורק אחד שאנחנו יכולים ללמוד סליחה ממנו הוא אדוני. И есть только один, от кого можно научиться прощению, это Господь. בוא נפתח ספר בשורה על פי מתי. Давайте откроем Евангелие от Матфея. פרק ו. Шестая глава. שני פסוקים, 14 ו-15. Два стиха, 14 и 15. כי אם תסלחו לבני אדם את חטאתם, אביכם שבשמיים יסלח גם לכם. ואם לא תסלחו לבני אדם, גם אביכם לא יסלח לכם את חטאתיכם. אמן. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Аминь. Аминь. כשאנחנו שומעים את הפסוקים, זה נשמע מאוד מאוד פשוט. Когда мы слышим эти стихи, это довольно просто слышится. אבל לדעתי יש פה עומק של שמיים. Но на мой взгляд, есть тут глубина небес. כי תפילת אבינו שבשמיים היא מסיימת בפסוק 13. Потому что молитва Отче наш заканчивается на 13 стихе. בפסוק 12 יש אותו מושג שנכתב בפסוקים 14 ו-15. И в 12 стихе затрагивается та же тема, которая описана в 14 и 15. בפסוקים שקראנו עכשיו הם עובדים כתרגום לפסוק 12. И стихи, которые мы сейчас прочли, они как бы толкование для 12 стиха. כאילו אבינו שבשמיים הוא רוצה להסביר לנו עוד יותר מובן על מה מדובר, על מה הוא מתכוון. Как будто бы, что Господь хочет нам еще более подробно объяснить, что Он имел в виду. בסליחה יש המון כוח. В прощении есть очень много силы. ואם בן אדם הוא לא סולח, если человек не прощает, הוא מחליש את עצמו, он себя послабевает, הוא שם מחסום לעתידו, он ставит барьер для своего будущего, והוא מתחיל להתרכב בתוך עצמו, בתוך הבן אדם פנימי, הוא פשוט מתפרק. И начинает гнить сам внутри себя, внутри своего внутреннего человека и разлагаться. לבנאדם הרבה יותר קל לא לסלוח. Человеку намного проще не простить. אם הוא מתבסס על הטבע הישנה. Если он основывается на старую природу. אבל אנחנו אשר נולדו מן השמיים. זה עולה לנו כל כך הרבה מאמצים, אבל אנחנו לאט לאט לומדים איך לסלוח. Но мы, рождённые свыше, нам это берёт очень много усилий, но постепенно мы учимся, как это делать. גם לנו это זה קשה. Нам это тоже берёт определённые усилия. ואם בן אדם הוא לא עובד בכיוון הזה, и если человек не работает в этом направлении, באיזה שלב הוא יכול ללכת אחורה. На каком-то этапе он сдаст назад. וכל פעם שאנחנו מתפללים, ואני מאמין שאנחנו כמה פעמים במשך היום, בבוקר, בערב, בצהריים, עוד שזה מקרה, אנחנו מתפללים בתפילת אבינו שבשמיים. И я думаю, все из нас несколько раз в день молятся молитву Отче наш. Утром это, днём или вечером, несколько раз в день. אני חושב שיש אנשים שבשבילם הפסוק המרכזי זה לחם חוקנו תן לנו היום. И я думаю, есть люди, для которых основной стих в этом в этой молитве это и хлеб наш насущный дай нам на сей день. בשבילי תמיד כל השנים שאני מאמין, הפסוק 12 הוא הפסוק מרכזי. И для меня все года моей веры центральным стихом являлся 12 стих. כי יש פה חוק עולמי, חוק רוחני. Здесь есть духовный мировой закон. זה הגדרה. И это формула. כן, זה הגדרה רוחנית. Это духовная формула. Носха, кен, туда. Ми аришон ши сулех отану. Кто первый, кто прощает нам? Кен, за нахон, за чува меод рухани, Иешуа, амен. Конечно, духовный ответ это Иешуа. אבל במשך החיים שלנו הראשונים שנותנים לנו סליחה ויכולים להראות לנו חסד זה ההורים שלנו. Но в жизни, в начале жизни человека первые, кто могут показать и явить прощение человеку это родители. ואני למדתי את המושג מההורים שלי. И я это понятие изучал от моих родителей. גם מסבתא שלי. От своей бабушки. הסבתא היה מפנקת אותי מעבר לגבולות בוודאי. Конечно же, бабушка меня баловала за пределами возможного. היה מאשרת הכל. Она разрешала все. אבל אבא שלי הוא תמיד היה מעניש אותי אם אני שיקרתי. Но мой отец всегда меня наказывал, если я обманывал. ותמיד אני ביקשתי סליחה. И всегда я просил прощения. וסולח. И он прощал. ושוב פעם אני הייתי עובר. И опять я переступал это. ועוד פעם עונש. И опять получал наказание. וכשגדלתי אני הבנתי שאני אז אפילו צעקתי ואמרתי, אבא, סלח לי. И я помню, тогда я даже кричал и говорил: "Прости меня". Кол הכוונה שלי הייתה לא לקבל עונש עכשיו. Но вся моя суть в том, что я это говорил, это только для того, чтобы не получить наказание, которое сейчас будет. ברגע הזאת אני לא חשבתי שאני צריך להשתנות משהו בחיים שלי. В тот момент я не задумывался о том, что мне нужно что-то поменять в своей жизни. עכשיו אני לא רוצה עונש. Сейчас я не хочу получить наказание. ואני זוכר כשאני הייתי מגיע הביתה ואומר כל מה שיש, אמת. Я помню, что когда я приходил домой и рассказывал всё как есть, правду. Я в пам ло я леонеш. Никогда я не получал наказания. Папа, я отцов, за ло я то. Конечно же, папа был грустным, он расстраивался. אבל הוא לא מעניש אותי. Но он не наказывал меня. אבל אם אני הייתי משקר, משקר, משקר, חודש, חודשיים. Но если обманывал, обманывал и месяц, два месяца. ובבית הכל בסדר, הכל חלק. В доме все хорошо, все гладенько. פתאום אמא הולכת לבית ספר. Вдруг настало время, мама пошла в школу. תמיד הייתה הולכת אמא. Мама всегда ходила в школу. זהו, זה בבית היה סערה. Все, тогда после этого дня в доме была буря. כי הכל מתגלה עכשיו. Потому что все открылось теперь. כל השקר. Весь обман. כשאנחנו מבקשים סליחה, קודם כל מאבינו שבשמיים. Когда мы просим прощения, прежде всего у Отца Небесного. אנחנו צריכים לחשוב על דבר ראשון, איך להשתנות את החיינו. Первое, о чём мы должны думать и размышлять, это как изменить свою жизнь. כי אם אנחנו מבקשים סליחה, если мы просим прощения, ולא עושים צעדים כדי לשנות משהו בחיינו. И не делаем шагов, чтобы изменить что-то в своей жизни. אמנם שהוא סולח, מגיע לנו באיזה שלב עונש ועונש כפול. Несмотря на то, что он прощает, и на каком-то этапе, да, мы получаем наказание, даже двойное наказание. אפילו יותר. Или в несколько раз умноженное. למה? Почему? כי הכוונה היה לא נכונה. Потому что мотив был неправильный. אם אני מתפלל מול האדון. Если я молюсь пред Господом. ואומר, אבא, סלח לי. И говорю, Отец, прости меня. אז מה אני מתכוון עכשיו? Что я имею в виду сейчас? קודם כל אני מצטער שעשיתי משהו. Прежде всего я сожалею, что я что-то совершил. דבר שני, אני מבקש כוחות לעתיד. И второе, я прошу сил на будущее. זה הכוונה. В этом мои мотивы. וככה אני יכול להתקדם, ואז אני מרגיש שכן, הוא סלח אותי. Таким образом я могу продвинуться, и потом я чувствую, что да, он простил меня. יש הבדל גדול בין מילים ומעשים. Есть очень большая разница между словами и делами. עכשיו, אבינו שבשמיים, Отец наш небесный. Усалах отану мирош, לפני שביקשנו סליחה. Он заранее простил нас ещё до того, как мы попросили прощения. נכון או לא? Так или нет? כתוב שהוא הקריב את בנו יחידו בזמן שהיינו אויבים שלו. Написано, что он пожертвовал своего единородного сына ещё в тот момент, когда мы были врагами ему. כדי להריץ אותנו, כדי לרצות אותנו, чтобы примирить нас. כלומר, הסליחה אצלו מוכנה, הוא כבר מוכן לשפוך את זה עלינו. Таким образом, это прощение уже готово у него, он уже готов излить это прощение на нас. ותראו כל כך יש הבדל, יש אנשים שחוטים בעולם והם יודעים שהם לא מתנהגים נכון. И смотрите, есть люди, которые грешат в этом мире, и они знают, что они неправильно ведут себя. הוא גונב. Кто-то ворует. עושה עוד משהו. Ещё что-то делает. יכול להיות אפילו שהוא מצטער על מה שהוא עושה. Возможно, он даже сожалеет о том, что он делает. אבל בעצמו הוא אומר, תשמע, כולם ככה. הוא כעורך דין, הוא מגן את עצמו, והוא מסביר לעצמו למה הוא עושה ככה. הוא לא מחפש דרך לשנות את זה. Но сам себе он говорит, ну смотри, все так живут, выступая как бы адвокатом за самого себя. הוא מצטער. Он сожалеет. זה לא מביא, לא פותח את חלונות שבשמיים לשפוך לו סליחה. Но это не открывает окна небесные, чтобы излить на него прощение. והשני, и второе, הוא כבר עייף מכל הלכלוך הזה. Он уже устал от всей этой грязи. והוא גם מצטער. И он также сожалеет. אבל הוא מחפש דרך. Но он ищет путь. זה הסליחה נכונה, וזה הביקוש הנכון. Это и есть правильное прощение и правильное обращение. כי המטרה שלו לשנות כל המערכת חיים. Потому что цель такого человека изменить весь образ жизни своей. אני חושב שזה מובן, כן? Я думаю, это понятно, да? המטרה. Цель. לעצור עונש. לא, לא, לא, לא, לא, לא. Остановить наказание. Нет, нет. סליחה, סליחה, לא. Я прошу прощения, извини. והשני, הוא ממש מתוודה, הוא חוזר בתשובה, והוא רוצה לשנות משהו בחיים. Или другой, который исповедуется и действительно желает изменить что-то в своей жизни. Пасук 12 стих. Услах лану эт хавутену, кашер слахну гам анахну ле хайвену. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Зим анахну ле солхим. Если мы не прощаем, лемишу шихаяв лану. Тому, кто должен нам. Ванахну мивакшим авину шебашамаем слахли. И мы просим, Отец Небесный, прости нам. Ани хошев батфила азе элуи якох. Я думаю, в такой молитве не будет силы. Эн муна. Нет веры. Ки адам у бацмо юдеа, ше еш ло кама аваним бифним. Потому что человек сам в себе знает, что у него есть несколько камней внутри. И он не доходит до того момента, когда прощение, оно приходит в его жизнь. И некоторые люди молятся и просят, чтобы Бог излил правосудие на жизнь такого человека. Случай какой-то. Например, люди спорили о чем-то. И один молится, говорит, Отец, пусть восторжествует Твоя справедливость. Я так не молюсь. Потому что я знаю, если справедливость придет в мою жизнь, ой, вовой ли. То ой, вовой. Анашим хошвим, люди думают, что он думает, так же точно думает и Отец Небесный. И как бы тогда Бог на его стороне. Не беря в счет то, что было до того, и то, что будет после того. Он думает, восторжествует справедливость, и тогда все будет на своих местах. Но дело в том, что по справедливости каждому из нас предназначена судом смерть. И когда я молюсь, я всегда прошу, чтобы Господь излил благодать. Потому что в благодати есть много силы. Я зухер микре, что Моше, Рабейну, я медгалех по Мидбар, и ахарав улех кол аам, и аам итхил И я помню тот случай, когда написано в Библии, что Моисей водил народ по пустыне, и народ начал роптать. Вдруг Моисей стал плохим человеком. Куда ты вообще привел нас? Медбар. Пустыня. Вот мы это нахну намут мя... Тима, кен. Мы скоро умрем от жажды. И уже хотят побить его камнями. Кама аваним квар зарку. Уже несколько камней даже были брошены. Вима Моше. А Моисей что? Ло метпалель. Вину тишпох цедек. Моисей не молится, Отец, излей свою справедливость. Килу тагену тиба цедек шалха. Якобы. Они осет маше амартали. Защити меня своей святостью и этой справедливостью, ведь я делаю то, что ты мне сказал. Ло. Нет. Уху шеф ала ам. Он думает о народе. Ву митпалел ву мер тирахем отам. И он молится и просит, помилуй их, Господь. לאנשים אלו, כי הם לא מבינים את מה שהם עושים. Эта молитва похожа на молитву Иешуа на кресте, когда он молился и говорил: "Прости этим людям, потому что они не ведают, что творят". Это молитва, но покуцает байт, а я дебур тов меот ве хашавну от маза льёт ба шалом. И вчера у нас на домашней группе было интересное размышление, и мы думали, что это пребывать в мире. Я махшива меот това, меот хашув, шецли יש שלום כלפי מישהו אפילו כלפי אויב שלי. И мы говорили о том, что нужно, чтобы внутри меня был этот мир даже по отношению к врагам моим. שאלוהים הקריב את בנו יחידו? Когда Бог пожертвовал своим единственным сыном? בעצם הוא שפך סליחה לכל האדם. Таким образом он излил прощение для каждого человека. ולמה לא כולם נסלחו? А почему же не все прощены? כי לא מבקשים סליחה. Потому что не просят прощения. נכון? אין חזרת בתשובה. Нету покаяния. אבא, הוא מעריך ממש את הוידוי שלנו ושאנחנו חוזרים בתשובה. Отец очень ценит наши исповедания и тогда, когда мы каемся. הוא מאוד מעריך מה שאנחנו חושבים על עצמם. Он очень ценит то, что мы думаем о себе. ואותו דבר כמו שיש שני דיברות, כן? Точно так же, как есть две заповеди. שמע ישראל, אדוני אלוהיך, אדוני אחד. Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть. והדיברה הכי חשובה והשנייה, ואהבת לרעך כמוך. Вторая заповедь также очень важна: возлюби ближнего твоего как самого себя. כל זה מתבסס על סליחה שנשפכת מן השמיים. И всё это основывается уже на том прощении, которое излито с небес. יש גם סוג אנשים שהם לא יכולים לסלוח עצמם. הוא לא סולח עצמו, הוא כל הזמן כועס על עצמו. Есть также и такой вид людей, который не может простить себя. Он постоянно злится на самого себя. Al goral shelo. За свою судьбу. Yachol liyot elef ve'echad sibot. Тысяча и одна причина могут быть. Ahorim hayu lo beseder. Родители были не в порядке. Ta'asu mashu lo nachon. Что-то неправильно сделали. זאתה, תעשה נכון. Так ты делай правильно. פשוט, נכון או לא? Очень просто, правда? לא כדאי להמשיך את הדרך שלו. Не стоит продолжать его путь. Остановись. והבן אדם הוא לא סולח, הוא כועץ על עצמו. בוודאי שכל הכעס הזה והשנאה הזאת היא מתחילה לשפוך החוצה. Но человек не прощает себя и всё это злобу и ненависть он начинает изливать наружу. ותמיד מחפש את הסיבות בחוץ. И причины всегда ищет внешне. הוא לא רוצה לעבוד בתוך הנפש שלו על השדה הזה. Он не хочет работать на своём поле внутри своей души. על הלב שלו. Внутри своего сердца. יותר קל לחפש סיבות בחוץ. Легче найти причины там, снаружи. אבל כל הכעס שלנו זה הפצעים של הנפש. Но вся наша злость это раны нашей души. שאנחנו לא יכולים לחזור אחורה ושם לשנות משהו. Потому что мы не можем вернуться назад и там что-то изменить. אנחנו אפילו אם לא מבינים מרגישים את זה, הבן אדם פנימי יש לו רגישות לדברים האלו. И иногда мы даже это не осознаём, но у внутреннего человека есть чувствительность к этим вещам. Но у нас есть врач. Отец наш небесный. Он исцеляет все раны. Давайте откроем заповедь. Книга Левит. 19 глава. פסוק 18. 18 стих. לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, ани Адонай. Каха нишма это дибра. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь. Так Амин. Вот звучит эта заповедь. Кен. Кейлу авину шебашамаем у омер аль тахзик аваним битоха навшеха. Как бы Господь нам говорит, не держи этих камней внутри себя. Лёти тор. Не мсти. Лёти ком. И не имей злобы. Лама бен адам у нукем. Почему человек мстит? Мипне шеу ло яхол лавод аля шетах ацмо. Потому что он не может работать на своей территории. У руце лавир эдзе ми шетах шело לשטח של מישהו. Он хочет перенести это со своей территории на территорию чего-то сердца. А некама и פשוט הורסת כל החיים. И месть она просто портит всю жизнь. ואם בן אדם הוא לא יכול לסלוח את עצמו. Если человек не может простить себя. О, בן אדם לא יכול לסלוח. Мишу мяхурав. Или человек не может простить кого-то из своих родителей. Зе ярос это хаим шел адам азе. Это испортит жизнь этого человека. Моше амарти беслиха еш амон кухот. Как я уже сказал, в прощении есть очень много силы. Гам еш амон труфа. Также очень много лекарства. Ани захер эцли бахаим ая микре ая. זה חבר, גדלנו ביחד, ובאיזה שלב הוא בגד אותי. И я помню случай, у меня был друг детства, мы вместе росли, и на каком-то этапе жизни он предал меня. כל העניין זה היה כסף. Все упиралось в деньги. ואני גירשתי אותו מהבית, ויחד עם אשתו. Я выгнал его и его жену из своего дома. ואמרתי, איך יוכל, איך אתה יכול לעשות כזה? והוא אומר לי, תשמע, כולם ככה חיים, מה אתה, איפה אתה חי, כאילו? И я тогда спросил его, как можно так поступать? Как ты можешь так себя вести? И он сказал, смотри, все так живут. אמרתי, סוף החיים, תשכח איפה דלת שלי. И я ему сказал тогда, до конца своей жизни забудь, где находится моя дверь. Я не хочу ни видеть тебя, ни слышать о тебе вообще. И после нескольких лет, после этого я покаялся. Когда я начал молиться, באיזה же שלב רוח הקודש התחילה לדבר אליי, ואומרת לי, האם סלחת את הבן אדם הזה? На каком-то этапе Дух Святой начал говорить ко мне и спрашивал, простил ли ты этого человека? כתוב פה לא תיקום. Написано здесь, не мсти. הנקמה שלי כלפי האדם הזה, זה היה מילים, התנהגות. תמיד הייתי משפיל אותו, כי היה בוודאי מקרים שפגשנו. И моя месть этому человеку была в том, что в моих словах, в моем поведении, при нескольких встречах, которые происходили, я унижал его. והיו אנשים שכאילו לא בעניינים, ואומרים, שמע, זה חבר שלך, מה אתה נושך אותו ככה? И были те люди, которые были не в курсе этой ситуации, и говорили, это же твой друг, почему ты его так подкусываешь? אז אתה מדבר חד מדי איתו. Ты слишком резко с ним говоришь. Газ медай. Слишком грубо. А эти ну кем? Но это была моя месть. Потом. И вдруг. Шанит палати веслахли. Когда я молился этой молитвой и прости нам. Веслахлану эт хавотену кашер салахну ле хайвену. פתאום רוח הקודש אומרת לי, על מה אתה מבקש בכלל? И когда я молился и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, вдруг Дух Святой сказал мне, о чем ты вообще просишь? תסתכל על הלבך. Посмотри на свое сердце. ואני החלטתי בלבי שאני אסלח אותו. И я решил в своем сердце, что я прощу его. ועבור חודש אולי חודשיים, אני לא זוכר, זה היה ממש מזמן. פוגש אותו ברחוב. И спустя несколько месяцев, сейчас не помню, сколько точно времени, это было уже очень давно, я встретил его на улице. והתחלתי אני לבקש סליחה ואמרתי, תשמע, סלח לי שעשיתי ככה וככה, ואני גם סולח אותך. אמרתי שאני סולח. И я начал разговор, я сказал, что прости, что я так-то и так-то тебе сделал, и я прощаю тебя за то, что ты сделал мне. Все эти слова, они буквально застревали в моем горле. Я еле выговаривал их. Потому что внутри меня не было этого прощения. Валасити Алацми, кен? השתדלתי כדי לדבר ככה. Но я превозмог себя и старался, чтобы сказать это. היה תהליך מאוד מאוד קשה. Это был очень тяжелый процесс. וידעתי שלי מאוד חשוב לסלוח לו, ואני התפללתי ואמרתי, אבא, לא יכול, אני לא יכול, מה זה, זה קשה. И для меня было очень важно простить именно его. Я молился Богу, говорил: «Господь, для меня это очень тяжело». И отец говорит мне: «Но я тебя простил, ты думаешь, мне легко было тебя простить?» И я говорю: «Отец, я хочу достигнуть такого же состояния сердца, как у тебя». И он говорит: меняйся, люби его. Я встретил этого человека вновь и вновь. Постепенно я хотя бы привык к тому, чтобы видеть и говорить с ним. И в один день я иду по улице, и я издалека его вижу. ופתאום אני מרגיש בתוך הלבי רצון לדבר איתו, ואני מצאתי את עצמי שאני שמח לראות אותו, ולא רוצה לעקוב ולא לפגוש, להפך, אני רוצה ללכת ולדבר איתו. И вдруг в своем сердце я увидел, что я хочу пойти и поговорить с ним. Я не хочу обойти его стороной или другой улицей, но у меня есть очень сильное желание и радость в сердце встретить его сейчас. כל פעם ולפני זה, כל התהליך הוא היה קשה, אצלי היה הרגשה שאני אונס את עצמי. И это весь процесс был очень тяжелый, у меня было такое ощущение, что я насилую сам себя. אבל ידעתי שזה נכון. Но я понимал и знал, что это правильно. כי כל המאמץ שלי הוא לא היה נגד עצמי. Потому что все мои усилия, они не были направлены напротив меня. כל המאמצים שלי היו נגד בן אדם הישן. Все мои усилия были направлены против ветхого человека. כי למדתי, יש לו מלא כוחות גם. Потому что я понял, что у ветхого человека также есть много сил. אבל אם אנחנו לוקחים את הכוחות מן השמיים, אנחנו יכולים ללמוד לאהוב. Но если мы берем свои силы свыше, мы можем научиться любить. Тот момент, когда мы начинаем прощать, мы ломаем все те вещи, которые настроил дьявол. А он очень быстро строит. ממש. Очень быстро. כי אצלו חסר זמן תמיד. У него всегда не хватает времени. והוא מתבסס על הטבע הישנה. И он основывается на древнюю природу. והטבע הישנה, היא זורמת בקלות לכיוון השטן, כי זה יותר קל, יותר מקובל, יותר ידוע. И ветхая природа, она скорее стремится к дьяволу, потому что это проще, это известно, это понятно. משתמש בזה, כן, הוא פשוט אפילו לא משתמש, כן, רציתי לומר, זה נכון שהוא משתמש, מנצל אותנו, כן. И дьявол, естественно, все это знает, и таким образом он использует нас и использует это. ואנחנו כמו צעצוע בתוך הידו. И мы как игрушки в его руках. אבל בוא נהיה חכמים. Но давайте будем мудрыми. בוא נעמוד נגד כל הדברים האלו. Давайте станем против всех этих вещей. אהובים שלי, בחיים שלנו יש מלא מקום לסלוח ולסליחה. Возлюбленные мои, в нашей жизни есть очень много моментов для прощения. ואנחנו כולם חייבים להתחיל מעצמם. И каждый из нас должен начать с себя. אם אני לא סולח את עצמי, אני לא יכול לסלוח את מישהו אחר. Если я не прощаю себя, я тогда не смогу простить других. וברגע שאנחנו סולחים, тот момент, когда мы прощаем, אנחנו מתחילים להידמות לבורא העולם. Мы начинаем быть похожими на Творца. כי סליחה זה כוח שלו. Потому что прощение это его сила. И כשאני סולח, когда я прощаю, אני פותח שער והכוח הזה נכנסת לתוך החיי. Я просто открываю врата, и эта сила, она заходит в мою жизнь. הרבה פעמים אני הרגשתי את זה. И очень много раз я это чувствовал. ותמיד זה היה קשה. И всегда это было сложно. מאוד קשה. Очень тяжело. אבל כשעשיתי את זה, но когда я делал это, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, еще раз и еще раз, למדתי שרק זה הדרך נכונה. Я научился, что только это является правильным путем. להידמות לבורא העולם. Становиться похожим на Творца. בגלל זה כתוב, כי אם תסלחו לבני אדם את חטאותם, אביכם שבשמיים יסלח גם לכם. Поэтому и написано, ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. ממש זה בפירוש כתוב, ואם לא תסלחו, לדעתי פסוק 15 הוא יכול להיות מבוטל, אבל לא, אם לא תסלחו לבני אדם, גם אביכם לא יסלח לכם את חטאותיכם. И как бы 15 стих может быть лишним, но нет, он написан, и там написано, если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. כי המושג מרכזי מכל הצדדים הוא כאילו ניתן לנו שאנחנו נבין כל המושג הזה. И это написано для того, чтобы важные вещи, самые центральные вещи, они были рассмотрены со всех сторон. ואנחנו חושבים, תשמע, נסיבות היום ככה וככה, אני לא רוצה, אני כאילו לא. И мы говорим, смотри, сегодня такие-то, такие-то причины, я не хочу. לא נכון. Это неправильно. לא כדאי לחפש סיבות וגם נסיבות. Не стоит искать причин и обстоятельств. וגם אנחנו צריכים לדעת, זה עוד דבר שאני רציתי פשוט להדגיש. И также мы должны знать еще одну вещь, которую я хотел бы подчеркнуть. זה מה שאמרתי בהתחלה. То, что я изначально сказал. הבורא עולם, הוא סלח כולם מראש. Отец Небесный, Он заранее простил всех. איך הוא הוכיח את זה? Как Он это доказал? הוא הקריב את בנו יחידו. Он пожертвовал своим единородным сыном. כל אחד שהוא רוצה, הוא צריך פשוט להתפלל ולקבל את מה שכבר מולו פשוט. Каждый, кто хочет быть прощен, просто должен помолиться и принять то, что напротив него находится. אבל אם בן אדם לא מבקש סליחה, וכמו שאמרתי, להצטער זה לא מספיק. המטרה צריכה לשנות. Если человек не просит прощения или просто сожалеет, и его мотивы другие, המטרה צריכה להיות, כן, לשנות. Мотивы должны быть правильными, мотивы желания изменить все. Умнам, что мецад ашини, Есть слеха мирош квар. Несмотря на то, что на той стороне уже есть изначально прощение, ло поэль, מפני שהמטרה היא לא נכונה. Это не будет работать, потому что цель неправильная. זה מאוד חשוב להבין לנו. Это очень важно для нас понять. כי זה מה שאני מסביר עכשיו, זה מה שהבנתי דרך ההכנה של אבא שלי. Это то, что я вам сейчас объясняю, то, что я понял от моего папы. צעקתי, סליחה, סליחה, אני לא אנסה את זה. המטרה הייתה לעצור עונש. Я кричал и просил, прости меня, больше не буду, прости меня, но моя цель была, чтобы не получить наказание. Сов-сов, את כל דבר שהוא עשה, התגשם בתוך החיים שלי. И в итоге, все, что он делал, оно совершилось в моей жизни. כי זה תהליך. Потому что это процесс. זה לא עושים ככה בבת אחד. В один момент это не происходит. כי זה הכל שייך לשטחים פנימיים שלנו. Потому что это все относится к нашим духовным территориям. כן. ואני פשוט רוצה לברך את כולם שאנחנו תמיד יהיה מוכנים לסלוח. Просто хочу благословить всех, чтобы мы всегда были готовы прощать. Амин. Аминь. Давайте помолимся. Авину Малькену, туда лихаба, шата мебарех утану, винатен лану хен вехесет, литасев бияхат, литпалел, велялел утха. Отец наш Тайнар, спасибо тебе за милость и благодать, что ты даешь нам собираться здесь и молиться тебе. Аба, тазор лану льет анашим сухим. Отец, помоги нам быть люди прощающими. Гам тазор лану льет анашим אשר פועלים בתוך ועל השטחים פנימיים שלנו. Также помоги нам, Господь, быть людьми, которые действуют на своих духовных территориях. ואנחנו פשוט רוצים להביא לך פרי. Мы просто желаем принести тебе плоды. תהיה מבורך. Будь благословен. בשם ישוע המשיח, אדוננו. Во имя ישוע, Мессии, Господа нашего. Аминь.